Глава 34. Говорит на французском. Это наш шанс. Глаза генерала загорелись. Он считал, что раз зомби рассредоточились, то армии будет проще прорваться к цели. Что-то случилось? Аннет уже переводила разговор генерала с офицером, но Сергей решил спросить ради приличия. Все зомби, державшие Париж в осаде, направились внутрь города. «Мы срочно мобилизуем войска. Если хотите, мы можем сопроводить вас в город». «Пожалуй, откажусь. Одному безопаснее». «Понимаю. Тогда удачи вам». «И вам, генерал». Мужчины пожали руки, и Сергей уехал в направлении Парижа. «Босс, почему вы отказались? С армией было бы безопаснее?» – спросила Аннет. «Дурное предчувствие. Кажется мне, что они недооценивают всю ту гадость, что творится в городе», — сказал босс, вспоминая то, что видел в лаборатории, и в частности тех зомби-мутантов со щупальцами в теле. «Получено задание. В скором времени все жители Парижа будут уничтожены. Спасите столько, сколько сможете. У вас неделя времени, начиная с текущего момента. По истечении отведенного времени в убежище должно находиться не менее 1000 человек, подписавших с вами договор. Награда. Новый товар в магазине и дополнительная награда в зависимости от ваших успехов». Говорит на русском. «Сука, я ведь всего лишь хотел повыгоднее продать товары и обобрать лагеря до нитки. Система, люди, что уже в убежище, считаются?» «Да». «Значит, мне нужно чуть больше 300 человек. Вроде не проблема». Мотоцикл мчался к городу. Дороги были расчищены, потому до своей цели Сергей добрался довольно быстро. Как и говорили военные, вокруг города не шаталось ни одного зомби, а вот вояк было прилично. Сергей насчитал как минимум 4 наблюдательных пункта, что следили за городом. «Аннет, направляемся в базилику. Направляй меня». «Да, босс». У девушки на телефоне была установлена карта города со встроенным навигатором, показывающим оптимальный маршрут от точки А в точку Б. На въезде в город было довольно тихо и мирно, но вскоре начали попадаться небольшие разбросанные группки зомби. Те отстали от Орды и потерялись, бесцельно бродя по улицам. Просто обойти их было невозможно, поскольку таких групп было довольно много, десятки, если не сотни. «Аннет, скажи Соломону, чтобы тот готовил людей», — сказал босс, оценивая будущее поле боя. «Босс, он все еще зачищает осколок». «Хорошо, тогда просто объеду». Вернувшись назад, Сергей поехал по другой улице. К счастью, там было меньше зомби и можно было пробраться без особых проблем. Конечно, пришлось отрубить несколько голов, но главное, что он проехал опасный участок, а дальше концентрация заблудившихся зомби была существенно меньше. «Босс, за углом Орда!» «Какого черта всякая фигня всегда находится за углом? Почему не может быть спереди? Много их?» Проругавшись, босс остановил мотоцикл и осмотрелся. Вокруг не шаталось ни одного зомби, а сейчас это был весьма нехороший знак. «Десятки тысяч». «Многовато. Куда тогда ехать?» «Минутку. Если ехать прямо, то...» Не успела девушка договорить, как раздался оглушительный рев знакомых по лаборатории приматов. «Уа!» В окнах жилого дома, рядом с которым остановился Сергей, появились мартышки. Много, очень много мартышек. Закричала одна из них, потом вторая, и началась цепная реакция. Через несколько секунд кричали сотни приматов. «Аннет, у меня два вопроса. Во-первых, какого хрена здесь забыли эти обезьяны? И во-вторых, откуда их столько? Их же было пара десятков». «Я не знаю, босс, но у них там гнездо, и я вижу много детенышей, а также тела зомби. Они их едят». От увиденного девушку, похоже, мутило. «Говори, куда ехать». Поддав газу, мотоцикл рванул с места за мгновение до того, как туда прилетели камни и осколки стекла. «Езжайте прямо, потом следующий поворот налево». Аннет не растерялась и, сверившись с картой, указала маршрут. «Понял». Ускорившись, Сергей поехал дальше. Мартышки еще немного побушевали, но, видя, что их гость уже далеко, вернулись в логово и замолкли. «В городе нынче весело...» Не успел босс договорить, как неожиданно прилетел мусорный бак и врезался в байкера. Тело отделилось от байка и рухнуло на дорогу, перекатившись несколько метров и, казалось, повредив себе все, что можно было повредить. Мотоцикл же на полной скорости врезался в припаркованную машину. «Черт, как же больно! Аннет, что это была за фигня?» Несмотря на жесткое падение, босс не получил серьезных повреждений и отделался множеством ушибов и порезов. По большей части за это стоило поблагодарить снаряжение системы и собственную 17-ю живучесть. Ну и про удачу не стоило забывать. Поднявшись с земли, босс достал свой любимый пистолет 3-го уровня и заозирался по сторонам. «Босс, там красные зомби!» «Красные? Черт, и правда красные!» «Я правильно понял, что это те же зомби, что и в лаборатории?» Уточнил босс, смотря на трех раздутых, как от стероидов, зомби. Их одежда была порвана вздувшимися мышцами, а кожа выглядела красной, как после бани, и головы оказались лысые, даже брови и ресницы отсутствовали. «Похоже, что это более развитая форма», – пробурчал себе под нос помятый и подраненный человек. «Я правильно понимаю, что те твари, которых мы видели в лаборатории, вырвались на свободу и все по моей... нашей вине?» Ответа не последовало, как минимум от людей. «Пшшш!» – резко зашипел красный зомби. «Не шипи на меня!» Не открывая рта, красные зомби стали издавать шипящие звуки и медленно приближались к человеку. Бах! Голова зомби взорвалась и тело упало, а босс получил 5 единиц опыта. Громко зашипели оставшиеся мертвяки, и по всей улице начали появляться другие красные зомби. Они как будто прятались. Кто-то скрывался под машиной, кто-то затаился в дверях дома, но многие просто повыпрыгивали из окон первого этажа. Почти сотня красных зомби. «Босс, вы окружены!» С паникой в голосе сказала Аннет. «Да что ты говоришь?» Рыкнул босс, выпуская пулю за пулей. Однако красные решили, что медленное окружение неэффективно, и разогнались, словно игроки в американский футбол. А Сергей в этой игре был назначен тем бедолагой, что несет мяч, потому каждый из почти сотни красных тел хотел с ним пообниматься и познакомиться поближе. Убив 4 красных, босс исчез, вернувшись в убежище. Красные были удивлены, очень удивлены. Обшарив все в округе, они решили не уходить. Точнее, часть осталась стоять на том месте, где исчез человек, а остальные спрятались. «Аннет, что там?» «Они караулят вас, босс». «Черт, надеюсь, это ненадолго. Скажи, если они решат свалить». Сергей еще немного поругался и пошел к профессору, чтобы тот обработал его раны и ушибы. Те, конечно, быстро заживут и так, но все же получить заражение или еще какую-нибудь пакость не хотелось. «Босс, постойте, посмотрите на это!» Сергей уже отошел на 10 метров, когда раздался голос Аннет. Подойдя к ноутбуку, босс увидел нечто похожее на кукурузный початок, только 3 метра в высоту, 2 в диаметре и из плоти. Вокруг початка стояли обычные зомби. Множество щупалец из початка проникали в их тела, меняя и подчиняя. На земле валялось множество выпавших волос и рваных тряпок. «Я думаю, нам надо быстрее решать дела в городе и валить из него куда подальше», – прокомментировал босс, увиденное на экране. «Ладно, сообщи, если будут изменения». Сергей пошел к профессору, и тот быстро обработал и перевязал его порезы. К счастью, ничего серьезного не нашлось, но ушибы будут болеть еще как минимум полдня. Вы не можете расширить территорию, пока граничите с враждебной территорией. Что за... Это из-за того осколка, в который мы врезались? Да. Не понос так золотуха. Босс хотел расширить территорию, чтобы поместить новый городок. Когда планировали стройку, делался расчет на расширение убежища минимум на треть. Поняв, что сделать он сейчас ничего не сможет, Сергей лег отдыхать. Из-за ноющих царапин уснуть было тяжело, но все же физическая и эмоциональная усталость дали о себе знать, и уже через 10 минут Сергей, как говорится, спал без задних ног. «Босс! Босс! Проснитесь!» — раздался голос Энн. «Но, босс, проснитесь уже!» Говорит на французском. «Я пришла проверить, почему ты не возвращаешься и... Что ты делаешь-то?» В дом босса зашла Наташа и увидела Энн, лежащую в кровати босса, надежно обхваченную его крепкими руками. «Спаси меня! Я пыталась стащить босса с кровати, а он схватил меня и обнял, и продолжил спать!» Чуть ли не плача, ответила Энн. «А зачем надо было его с кровати стаскивать?» «Ладно, неважно», — сказала Наташа, повторив знаменитый жест капитана Пикарда, больше известный как «Руколицо». Говорят на русском. «Босс, поле пшеницы горит, уже половина сгорела!» Очень эмоционально сказала миниатюрная девушка. Игра, достойная Оскара. Босс резко открыл глаза и увидел стоящую перед кроватью девушку с ехидной улыбкой на лице. «Твой способ пробуждения очень жесток. Я чуть инфаркт не схватил», — спокойно проговорил босс, однако его сердце и впрямь было готово выпрыгнуть из груди. «Тогда объясните, что Энн делает в вашей кровати?» «А? Почему ты в моей кровати?» Повернув голову, Сергей увидел рядом лежащую и плачущую Энн. «Я пыталась вас разбудить, но вы схватили меня и обняли. Я не смогла вырваться». «Ха-ха, прости, прости», – рассмеялся мужчина и отпустил девушку. Мордашка у той была, как у напуганного котенка. Получив свободу, Энн пулей вылетела из кровати. «В качестве компенсации морального вреда я разрешаю тебе назвать цыпленка, что скоро вылупится». «Правда?» Глаза девушки загорелись. Она обожала животных, но с кроликами уже наигралась и очень ждала, когда появятся цыплята. «Правда», — улыбнувшись, сказал босс. «А теперь рассказывайте». Соломон с отрядом вернулись. Спокойно доложила Наташа. «Понял. Оденусь и пойдем». К счастью для Энн, Сергей спал не голышом, а в семейниках и майке. Отряд Соломона остановился недалеко от врат, где сейчас находился временный военный лагерь. Бойцы выглядели уставшими, но довольными. «Босс, вы здесь?» «Как все прошло?» «Докладываю. Было убито 119 зомби. Два зверочеловека получили легкие ранения, но ничего серьезного. Потерь в личном составе нет». «Хорошая работа. А теперь...» «А что теперь?» – призадумался босс. «Система, всех зомби убили. Я ведь уже захватил осколок». «Нет». «Как нет? А что тогда еще нужно сделать, чтобы захватить его?» «Чтобы захватить осколок, нужно установить определенный предмет на территории осколка». «Да твою ж мать, что за предмет?» «Посмотри в магазине». Не став ругаться с системой, Сергей вернулся к ноутбуку и залез в магазин. За 10 минут поиска он нашел предмет с непримечательным названием «присоединитель». «Малый присоединитель. Расходник». Устройство для захвата пространственных осколков, чей размер не превышает небольшой. Установите на территории осколка и запустите. Внимание! Скорость присоединения зависит от того, насколько далеко от центра осколка установлено устройство. Внимание! Во время работы устройства все враждебно настроенные существа осколка будут стремиться уничтожить устройство. После захвата осколка все враждебные существа будут уничтожены. Цена 1000. Говорит на русском. Интересно, если установить эту штуку и защищать ее, то можно уничтожить даже скрытых врагов. Главное удержать точку. Взяв машину, Соломона и парочку бойцов, Сергей направился к центру осколка. Стоило машине оказаться на чужой территории, как прибор ожил, и на экране появилась стрелочка. Малый присоединитель был похож на цилиндр высотой в 40 сантиметров и диаметром в 20. На нем был экран, который выводил информацию, и большая красная кнопка с надписью на русском «Запуск». Доехав до центра пространственного осколка, Сергей положил цилиндр на землю и нажал на красную кнопку. Цилиндр запищал, тихо, но противно. Через полминуты пищания из него высунулись три тоненькие ножки, как тренога у фотоаппарата. Цилиндр поднялся на метр от земли, и писк прекратился. В нижней части устройства открылось отверстие, выпуская белый свет. С каждой секундой свет уплотнялся, пока не превратился в белый луч, что начал прожигать землю, словно лазер. Экран присоединителя показал таймер, на котором было 1:05. Внимание! Начат захват осколка. Время до завершения 1:04:55. Система объявила о начале захвата осколка, но расслабляться было рано. Через некоторое время из леса выбежало трое дико орущих зомби. Опасности они, конечно, не представляли, но наглядно показывали, что люди Соломона не до конца справились с задачей по зачистке. Вены на лице начальника безопасности вздулись, показывая, что тот немного разозлился. Активировав навык, каменный человек быстро забил до повторной смерти трех гостей. Хватало одного удара каменным кулаком, чтобы пробить голову или грудь, а зомби ничего не могли ответить. Каменная кожа не царапалась и не прокусывалась. Правда, каменный человек даже не дал им возможности проверить это. Час быстро пролетел, и кроме тех трех зомби, гостей больше не было. На последних секундах присоединитель втянул в себя треногу и прекратил испускать луч. Его цвет сменился с темно-синего на белый, и устройство попросту превратилось в жидкость, что стекла в дыру, оставленную лучом. Стоило последней капле жидкости скрыться в дыре, как та резко затянулась, и система объявила об окончании присоединения. Туманные стены завибрировали, трава начала менять цвет, а деревья позеленели. Вдоль стены из тумана появился проволочный забор, но уже обычный. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера маленький. В награду вы получаете 2000 опыта убежища. Присоединено 570 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. Внимание! Глубина присоединенного осколка составляет 950 метров. Это на 947 метров глубже установленного. Дальнейшее расширение убежища недоступно, пока глубина не будет выровнена. Желаете выровнять глубину? Говорит на русском. Твою ж! А сколько мне это обойдется? У Сергея и мысли не было, что данное предложение будет бесплатным. Чтобы выровнять глубину, вам нужно потратить 200 тысяч биоматерии и 75 тысяч монет. Ты меня без ножа режешь. Хорошо, твою мать, я согласен. После слов согласия началось землетрясение, что на этот раз длилось более минуты, но мощность была невысока, потому особых проблем оно не принесло. Глубина выровнена, расширение убежища доступно. Внимание! Глубина превысила 500 метров. Цена на расширение убежища возросла. Новая цена – 50 квадратных метров, 3 монеты или 15 биоматерии. Говорит на русском. Да чтоб тебя, тварь! Босс? Глядя, как ругается босс, Соломон подумал, что система сказала что-то, что может создать проблемы. Ничего, с меня снова тянут кучу денег. «Ладно, возвращаемся». Отряд вернулся к вратам. Те стояли на месте, как и дополнительный забор. «Босс, все в порядке?» — спросила Алис, увидев хмурого босса. да и землетрясение ее сильно взволновало. Да, но не обошлось без дополнительных трат. Ладно, я сейчас расширю убежище и построю город. Угрюмо пробурчал босс и дошел до ноутбука. Видя состояние босса, Аннет без вопросов уступила место и отошла. Сейчас площадь убежища составляла 157 гектаров. Босс решил расширить ее до 300 гектаров. Скоро планировалось пополнение, потому лучше было заранее запастись пространством. Расширение стоило 85 800 монет. А раз площадь увеличилась меньше, чем в два раза, то и землетрясения не было. Но появилась проблема. Усиленный забор не перенесся, оставшись на своем прежнем месте. Вдоль стены из тумана появился обычный слабенький заборчик. Пришлось потратить еще 16 тысяч монет, чтобы наладить оборону. Весь забор был укреплен, установлен второй ряд, а также новые дозорные башни. Про освещение тоже не забыли, но оно обошлось в дополнительные 7 тысяч монет. Как последний штрих, на северо-востоке появился небольшой город. Людей и палатки, конечно же, предварительно убрали. Было возведено два микрорайона по 38 двухэтажных деревянных домов, по 8 жилых комнат в каждой, с кухней и общей комнатой. В каждом районе имелась столовая на 400 человек, общественный туалет и общественные ванные. На северо-западе был возведен промышленный район, точнее, заготовка под него. Сейчас там были дороги и несколько зданий. Все здания промышленного района делались из кирпича. Он стоил дороже дерева, но был прочнее и не горел. Изначально хотели строить из железобетона, но материал оказался во много раз дороже дерева. Первое здание в промышленном районе было небольшой скотобойней. Далее шел промышленный холодильник, рассчитанный на 50 тонн мяса. В углу района расположился блок энергетики. Там было построено небольшое здание, в котором находился биореактор. Биореактор оказался сооружением размером со внедорожник. Оно потребляло 1000 биоматерии в день, но способно было обеспечить электричеством до 1000 человек. Здание было рассчитано на 4 таких биореактора. По мере надобности планировалось их докупать, правда, стоили они немало, целых 11 тысяч монет. Как реактор получил биоматерию, осталось неизвестным, но участие человека в этом процессе не требовалось. Также в район был перенесен склад, предварительно улучшенный до 3-го уровня. Улучшение обошлось в 10 тысяч монет, а вместительность увеличилась до тех же 10 тысяч, но уже квадратных метров. Теперь это было трехэтажное железобетонное здание с грузовым лифтом, комнатами персонала и своей небольшой столовой. На юго-западе располагался сельскохозяйственный сектор. Были проведены дороги и освещение, а также построены 6 домиков для отдыха и простенькая оросительная система, чтобы людям было легче поливать посаженные овощи. Здесь Арианна предложила также построить склад для инструментов, обычное деревянное здание. Таким образом отпадала надобность в людях, переносящих на склад и обратно инструменты. В другом углу района был расположен военный блок. Там было стрельбище, казарма, гаражи и склад вооружения. Для склада вооружения был построен склад второго уровня. Им заведовала Сильви, потому доступ к снаряжению был лишь через нее. На юго-востоке расположилась зона отдыха. Ранее небольшой пруд с родником теперь превратился в огромное озеро. Появился небольшой, но плотный лесок, беседки, тенистые корты, футбольное поле. Но самым интересным были дом развлечений и дом удовольствий. Первое – казино, другое – бордель. Бордель появился по требованию множества холостых мужчин, а также группы женщин, ненавидящих труд. В центральном секторе почти не было изменений. Склады и энергокомплекс были перенесены, а на свободном месте возведен штаб. Штаб устроили с перспективой на дальнейшее развитие убежища. Пока что там был кабинет Алис с личным ноутбуком и кабинет наблюдения, в котором должна была сидеть Аннет и другие люди, ответственные за наблюдение с помощью программы «Камера». Правда, Аннет пока осталась на своем месте. На поляне ей было привычнее и проще. Да и людей для наблюдения пока не нашли. В штабе также имелось много пустующих кабинетов, небольшая столовая и комната отдыха. Здание было сделано из кирпича и имело 3 этажа и подвал. На обустройство убежища ушло 225 тысяч монет. 2/3 финансов испарились во мгновение ока. Но Сергей много раз говорил, деньги должны делать деньги, а не лежать под подушкой. Это вложение в обустройство убежища еще не раз себя окупит. По крайней мере, он верил в это.